Когда римляне захватили Иерусалим, они сразу же возложили на первосвященника Гиркана обязанность платить дань императору. Но очень скоро в Иудее появились римские откупщики, которые начали отстраивать систему сбора налогов через своих агентов-мытарей. Кое-что о мытарях в Иудее мы узнаем из Нового Завета. Среди мытарей существовала иерархия. В Евангелии от Луки говорится о начальнике мытарей Закхее, который был богатым человеком и стоял над рядовыми мытарями. Мытари также откупали право собирать налоги у своих начальников. А для этого нужны были первоначальные капиталы. Некоторые исследователи считают, что в мытари выбивались нечистые на руку люди, в первую очередь ростовщики. А получая доходы от выбивания налогов, мытари еще больше расширяли свои ростовщические операции. Мытари были презираемыми в Иудее людьми. Во-первых, потому что они были алчными людьми, деятельность которых была похожа порой на обычный разбой. Во-вторых, потому что они работали на римлян, то есть захватчиков. В-третьих, потому что они свою основную работу нередко совмещали с ростовщичеством, презираемым в древней Иудее занятием. Впрочем, откуп налогов в Иудее – явление не новое. Оно существовало и до Римской империи. Откупная система сбора налогов иногда применялась в Иудее и в те времена, когда она находилась под властью Птолемеев и Селевкидов. Вспомним, например, что когда первосвященник Ония отказался платить дань египетскому царю, то последний прибег к помощи иудея Иосифа бен Товии. Он в течение 22 лет собирал налоги на территории Иудеи как откупщик. Однако этот метод использовался в крайних случаях. Дальновидные политики Рима, особенно из патрициев, земельной аристократии, понимали, что откупная система налогообложения в провинциях империи несовершенна и даже опасна. Во-первых, она приводила к полному выжиманию соков из провинций, что грозило социальными взрывами и полным хозяйственным коллапсом. Во-вторых, она приводила не столько к укреплению государственной власти через пополнение государственной казны, сколько к укреплению римской олигархии, всадников, которые начинали все более активно посягать на государственную власть. Верхушка Иудеи, прежде всего первосвященники и их ближайшее окружение, принадлежащие традиционно к партии саддукеев, по существу не выступали против Рима, а были его союзниками. Они понимали, что Рим им нужен. В течение длительного времени возникла сложная взаимозависимость верхушки Рима и верхушки Иерусалима. Многие состоятельные жители Иудеи, как и жители других провинций империи, стремились скорее не к независимости от Рима, а к равноправию, а иногда и получению римского гражданства. Единственное, с чем они не могли согласиться, с крайними злоупотреблениями со стороны налоговых откупщиков и римских чиновников, прокураторов. Имея реальную власть над народом, первосвященники могли влиять на такой деликатный вопрос, как собираемость храмовых налогов и налогов в пользу митрополии. В зависимости от ситуации они по-разному трактовали вопрос, сколько платить кесарю, а сколько Богу. Первосвященники при этом были дипломатами, выстраивающими политику отношений с митрополиями по поводу налогов. Первосвященники старались снизить налоговое бремя, предлагая взамен те или иные услуги царям и императорам. Первосвященники были некими посредниками между гражданами Иудеи и иноземными правителями, балансируя между ними. Некоторые из них отходили от этого состояния равновесия либо в пользу интересов еврейского народа, либо иноземных правителей. Нарушение баланса могло приводить к тяжелым социальным и политическим последствиям для всего иудейского народа. Существовало негласное соглашение, согласно которому первосвященники получали право собирать храмовый налог и другие храмовые подати на всей территории Римской империи. Брали на себя обязательство обеспечивать сбор налогов в императорскую казну на территории Иудеи. Брали на себя обязательство оказывать императорам различные услуги, в обмен на которые они получали те или иные привилегии и льготы, помимо права беспрепятственно взимать храмовый налог на территориях, лежащих за пределами Иудеи. Заметим, что императоры, которые взимали налоги с Иудеи, были заинтересованы в том, чтобы у евреев была казна Иерусалимского храма. Она была своеобразным обеспечением обязательств Иудеи перед центральной казной империи.